Глава 10. «Миссис Парсонс, меня зовут Генри Стайн. Я бы хотел задать вашей дочери пару вопросов по поводу исчезновения Мэри Крейн». Майкл до боли кусал щеки. Железная рука стянула его внутренности, и из них полился кровавый сок, точно из переспелого граната. Кровь шумела в ушах, слова матери не добирались до них. Он поймал себя на мысли, что не дышит уже добрые 10 секунд, и, поняв, как подозрительно это выглядело со стороны, тут же задышал, но очень медленно, в попытке не выдать захлестнувшую его мрачную безнадежность и нестерпимое желание исчезнуть из этой реальности. Он коснулся носа, проверяя воспаленную кожу. «Только не кровотечение», — с ужасом думал он, — «только бы не сейчас». Редкие полицейские в Сурии отличались энтузиазмом. Ленивая манера говорить и передвигаться, откидываться на спинку дивана, широко расставив ноги, задавать пустые вопросы для приличия. Но Стайн был настроен серьезно, подготовлен как первый студент на потоке. «Полиция уже допрашивала нас», — отметил взъерошенный и помятый Майкл, полоснув Генри далеко не дружелюбным взглядом. «Что за тон, молодой человек?» — отозвалась Кэтрин и виновато улыбнулась Генри вежливой улыбкой хозяйки непутевого пса. «Допрашивают подозреваемых. Вас же, я полагаю, опрашивали», — доверительным тоном ответил тот. «А я с вами и вовсе просто побеседую. Не переживайте. Это стандартная, совершенно безобидная процедура». «Вы уже говорили с другими?» — спросила Кэтрин. «Да, и никто еще не пострадал. Позволите начать?» Парсонсы молча покорились. Генри кивнул, рука юркнула в карман пиджака. В комнату вбежал премьер-министр и миролюбиво обнюхал брюки и руки Стайна. «Привет, дружок! Привет!» — сказал Генри с теплотой в голосе и потрепал его за ухом с такой нежностью, словно знал пса вечность. До Майкла тоже будто добралась частичка тепла, и он невольно расслабился. Все же министр кое-что понимал в людях, обладая некой чуйкой, присущей только собакам. Он доверчиво улегся у ног детектива, подложив лапы под голову. «Какой хороший мальчик!» «Он не каждому так льнет, мистер Стайн», — подчеркнула Кэтрин. «Сочту за комплимент». «Этот пес кого угодно любит больше, чем меня», — буркнул Майкл и, оставив знатно раскрасневшийся нос, принялся жевать нижнюю губу. «Он просто дружелюбный», — примирительно отметила Кэти. «Ладно, давайте начнем». На этот раз Стайн вытащил из кармана основательно потрёпанный блокнот и огрызок карандаша. Страницы шелестели под пальцами. В животе у Майкла маленьким, но активным зверьком свербило беспокойство. «Кэтрин, насколько мне известно, ты была одной из тех, кто вызвался на поиски Мэри. Почему?» Кэти обратила настороженный взгляд на мать, как бы спрашивая разрешения говорить, и та медленно кивнула, точно старая сова. «Сначала никто не воспринял ее исчезновение всерьез. Решили, что она заблудилась в лесу. Такое иногда случается, правда, обычно с мальчиками, они туда нас проходят. Но когда все поняли, что это не шутка, полиция и мисс Литц устроили поиски, и многие вызвались помочь». «Ты была знакома с Мэри?» «Мы виделись пару раз на тренировках по крикету, но если бы это случилось с моим другом, я бы хотела, чтобы мне помогли». «Может, в последнее время о Мэри ходили слухи? Она делала что-то из ряда вон или упоминала, что собирается куда-то поехать?» «Нет. В те недели говорили только о Бали и...» Она замялась. «О Мэри с Фредом». «А Фред это...» — протянул Генри, позволяя одному из Парсонсов завершить предложение. «Фредерик Литц», — продолжила Кэтрин. «Вы же явно знаете, кто это», — выпалил Майкл, оторвав очередной заусенец. Кэтрин метнула в него холодный взгляд, но на этот раз удержалась от замечаний. «Сейчас важно то, что знаете вы», — парировал Генри. «Кэти, ты общалась с Фредом?» «Не часто. Он помогал мне с химией». Майкл положил одну ногу на другую, сжав колено в приступе немого, но отчетливого беспокойства. «Черт! Нельзя скрещивать ни руки, ни ноги, нельзя садиться в закрытую позу. Важные негласные правила, которые он мигом позабыл». «Кэтрин», — обратился Генри к матери семейства. «Почему Майкл покинул кампус раньше дня отъезда?» Теперь о нем нередко говорили в третьем лице, как о питомце. Но в тоне Генри проскальзывало что-то неуютное, и Майкл поджался. Кэтрин не нашлась с ответом. Ее пластиковая стать и сила сдувались, как продырявленный шар. «Это были последние дни. Ему хотелось домой», — нашлась Кэти и с любовью взглянула на брата. «А она хороша», — подумал Майкл, — «прирожденная шпионка». Отцовский гнев вытравил из нее привычку трепетать перед взрослыми. Но Генри не верил. «Ни капли не верил», — продолжал Майкл про себя, хотя лицо детектива оставалось непроницаемым, точно высеченным в граните. «Когда он вернулся?» «В день бала. Часов в 11. Я еще не легла спать», — отвечала Кэти четко и спокойно. «Что делал?» «Я работала над новой бабочкой. Я собираю коллекцию». А он сидел рядом, мы болтали почти до рассвета. Разговорились и не заметили, как прошло время. «Вы очень дружны, верно?» «Он мой лучший друг». Ее голос дрогнул, будто она лгала, но то была правда. Такая правда, от которой внутри все обрывается, и у Майкла оборвалось. Глаза у него предательски наполнились слезами. Он недостоин ее преданной дружбы и бескорыстной любви. Он недостоин и ногтя с ее мизинца. «Майкл», — глаза Генри уже направлены на него. «Может быть, вы расскажете о Фредди? Вы были близки? Вам ведь наверняка донесли, какими великими друзьями мы были». Оба переглянулись через стол так, что стало понятно. Шутки кончены. «Кэти, ты можешь идти». Генри достал визитку из внутреннего кармана пиджака и протянул старшей Кэтрин. «Я даю твоей маме номер на случай, если ты что-нибудь вспомнишь. Даже незначительное. Хорошо?» Кэти робко кивнула и, сочувственно посмотрев на брата, покинула комнату. Ее аромат, легкий и сладкий, последовал за ней. «Нам есть о чем поговорить, мистер Парсонс». Отцовская теплота в голосе Генри резко исчезла. От обращения Майкла передернула. Кэтрин села ровнее. «Можно просто Майкл. Почему тебя не было на балу?» Разрозненные кадры пятнами пронеслись в сознании. Сизый свет, пустой зал, одинокий сгусток в слабо освещенных рядах, редкостная артхаусная чушь. Как он ни старался, обрывки воспоминаний о том вечере булькали в мозгу кашей. «Я заходил, но быстро ушел. «Почему?» «Мы с Фредом повздорили и...» «Повздорили? В смысле, подрались?» «Дрался я. Он бы так не сделал». Кэтрин едва удерживалась от привычных колких замечаний. Майкл явственно ощущал эту немую злобу, что пылала огнем негодования вокруг нее. «Почему?» «Ему не по статусу». «Почему ты ударил его?» «Сейчас думаю, что мне просто хотелось привлечь его внимание». «И ты не просил его оставить твою сестру?» «Откуда он это знал? Разве кто-то видел их в тот вечер?» «Просил». «Почему?» «Потому что она ребенок, и я переживал за нее. Не впутывайте ее в это». Он сглотнул и в непривычной вкрадчивой для себя манере добавил. «Пожалуйста». Генри быстро написал что-то в своем блокноте. «Разве были причины для беспокойства? Фред опасен?» Вопросы Стайна, закономерные, но оттого сложные, сквозили таким поразительным непониманием личности Фреда, что Майкл медлил с ответами, не зная, как облечь все мысли, чувства и ощущения в слова. «С ним нужно аккуратно», — он пожал плечами. «Не знаю, как с коброй. Если просто так подойти, укусит». «Что было потом, после стычки?» Он снова сглотнул, набравшись смелости, чтобы солгать. «Я вернулся домой». «Как ты открыл ворота?» «Они еще были открыты, а на посту никого. Все были заняты балом». «Что дальше?» «Поймал попутку». «Сколько людей было в машине?» «Двое». Стайн приподнял брови, мол, продолжай. «Супружеская пара, за 50». «Куда они ехали?» «Откуда мне знать? Я заплатил, и мы почти не говорили». «Тогда как ты понял, что они супруги?» «Кольца. У водителя было кольцо». «Почему не остался в школе?» «Соскучился по Кэти». Он потупил взгляд, ища опору в черточках на ковре. «И мне было стыдно. Я не хотел лишний раз ни с кем встречаться. Я даже не поехал за вещами в день отъезда, попросил маму послать кого-нибудь». «Да, это правда», — подтвердила Кэтрин, хотя было не похоже, что ей нравилась эта идея. «Почему?» «Боялся, что увижу Фреда и что...» «Не знаю. Я просто не хотел туда возвращаться». Майкл скрестил руки на груди, а Генри кивнул, будто поставил мысленную галочку. «Ты знал Мэри?» «Не лично, но слышал о ней. Учитывая ее громкое исчезновение, Любой, кто скажет вам обратное, соврет. Как так вышло, что ты не общался с девушкой лучшего друга? К тому времени он уже не был моим другом. Почему? Майкл провел языком по пересохшим губам, но те сразу же высохли, точно вода ушла в песок. Это не связано с делом об исчезновении. И это личное, знаете? Ты, наверное, думаешь, почему я так активно интересуюсь? На самом деле мысли Майкла уносились куда-то далеко, за грани реальности и сознания, к ядовитому топливу, что убивало его, но превращало мир в выносимый, а порой приятный. А дело вот в чем. Стайн достал из второго кармана пиджака какой-то небольшой предмет, завернутый в белый платок, положил на кофейный столик и, придвинув к Майклу, откинул ткань. Лоб Майкла пошел полосами, как гладь озера, в которое бросили камушек. Зажигалка. Его зажигалка. «Что это, Майкл?» «Зажигалка», — просипел он. «Твоя?» «Нужно отпираться. Лгать до последнего», — думал Майкл, но уже выдал себя с потрохами, кровь отлила от лица. «Да». Кэтрин в немом ужасе зажала рот рукой, будто его уже выводили из дома в наручниках в свете мигалок полицейских машин. «Каким образом она оказалась в комнате Мэри?» «Я не знаю», — он почесал нос. «Не знаю». «Майкл», — начала была Кэтрин. «Я его ни в чем не обвиняю», — примирительно вскинул руки Генри. «Пока что». «Как вы узнали, что она моя?» «Я опросил более 20 учеников, и никто из них не подтвердил, что Мэри курила. Но хочешь угадать, кого чуть ли не каждый день видели расхаживающим с этой зажигалкой по кампусу?» «Это ничего не доказывает». «Так что, она не твоя?» «Моя. Была моей. Это подарок. От Фреда». Майкл спрятал лицо в ладонях на пару секунд и выдохнул в них. Кожу обдало горячим дыханием. Руки предательски тряслись. Тьма накатывала с боков. Затяжка. Хотя бы тоненькая. Хотя бы одна. «Ну, пожалуйста». Кэтрин придвинулась ближе, положила руку ему на плечо, но он дрогнул, точно бездомная собака, не привыкшая к прикосновениям, и забился в угол дивана. «Когда мы поссорились, я был зол и отдал ему все подарки, которые он дарил мне. Можете не верить, но так и было». Генри подался вперед, облокотившись на колени. «Что ты ему вернул, кроме зажигалки?» «Да ничего такого. Перочинные ножики, бинокль, всякие мелочи. Ерунда». «Были свидетели, которые могут это подтвердить?» «Нет, это было лишь между нами. И слушайте, это было почти год назад. Если ты не докажешь, что передал ее Фреду, мои подозрения станут далеко не иллюзорными. Знаешь, что означает это слово?» «Мистер Стайн, вы забываетесь?» — встряла Кэтрин. «Да, но я... Можно спросить у Агнес, или, может, кто-то в доме Лицов видел эту коробку. Я не знаю. Я не...» Майкл силой прикусил язык и, обхватив себя руками, попытался заставить себя замолчать. «Миссис Парсонс, не хочу вас расстраивать и беспокоить, но я обязан проверить его слова». Генри звучно шлепнул себя по коленям и встал. «Поднимайся, Майкл. Мы едем в Лицхаус». «Я поеду с вами». Она вскочила пружиной и поправила жакет, потянув его за полы. «А также наш адвокат. Мой сын не обязан свидетельствовать против себя». «Это решать Майклу. Он уже совершеннолетний». Две пары глаз испытующе уставились на него, молчаливо перетягивая на свою сторону. «Все нормально, я поеду», — он нехотя встал и сказал Кэтрин. «Я поеду один». «Чем больше она знает, тем больше выболтает отцу», — подумал он, а ему не хотелось вмешивать в это дело Джейсона и его адвокатов. Будь его отец судьей, он бы давно гнил в камере. «Думай, что говоришь», — шикнула Кэтрин, прихватив его за локоть, и уже мягче шепнула. «Пожалуйста». «Скажи Кэти, что я люблю ее», — ответил он и, освободившись, последовал за детективом с рвением ягненка, идущего на заклание. За ними хвостом увязался премьер-министр, и Майкл похлопыванием по мохнатому боку поблагодарил пса за поддержку. В мареве солнечного света перед глазами плыли круги разных цветов и размеров. Он увяз в летних лучах и звуках, линии причудливо изгибались и расползались. Сюрреализм — постоянство памяти. На подъездной дорожке был припаркован старенький темно-синий седан «Форд». Майкл открыл дверцу министру, а сам уселся на переднем сиденье рядом со Стайном. «Я-то думал, крутые детективы ездят на «Шевроле» или чем-то вроде такого». Генри встретился взглядом в зеркале заднего вида с премьер-министром. «Ты предпочитаешь его собственной матери?» — поинтересовался он, пропустив мимо ушей предыдущую фразу. «Я кого угодно предпочитаю моей матери». Стайн призадумался, сведя брови к переносице, и завел машину. Вибрация двигателя прошлась по ним, а после повисла неловкая, томительная тишина, в стоячей воде которой росло напряжение. И Майкл мог бы разглядеть в этом стратегический ход со стороны Генри, если бы не был так взвинчен и одновременно отстранен от мира. Зелень проносилась за окном все быстрее. «Откуда ваш акцент?» — спросил, наконец, Майкл, распоров бессвязное молчание. «Я из Уэльса», — лицо Стайна смягчилось. «А твой?» «Я из Аризоны». Генри окинул его мимолетным, недоверчивым взглядом. «Не больно ты похож на американца?» — выдохнул он смешок. «Так странно, что вы всегда называете штат, словно весь мир обязан знать, как устроена ваша страна». Не найдя признания своему происхождению, Майкл притих, едва не разодрав заусенцы в кровь, пока Генри сосредоточенно уставился на дорогу, распластавшуюся перед ними серой лентой. «Что если... если Фред выкинул эти вещи?» На миг Генри слегка пригнул голову, чтобы поймать потупленный взгляд Майкла. «Ты что, и вправду не понимаешь? Кто бы что ни говорил, Мэри Крейн мертва. Ее тело найдут, это лишь вопрос времени. И когда это случится, полиция, СМИ и все обеспокоенные родители таких же девочек, как Мэри Крейн, встанут на уши и будут правы. Они схватятся за любую возможность, любой намек и будут правы. И зажигалка окажется этой возможностью. Вы нашли в комнате Мэри зажигалку, которая когда-то была моей. Это ничего не доказывает. Полиция ее не нашла. Может, вы ее подложили. Да и как они узнают, если вы не скажете?» «Во-первых, Агнес Литц видела, как я нашел ее у Мэри в пиджаке. Во-вторых, доказать, что она твоя, не составит никакого труда. Тебя видела с ней половина школы. На ней мужик с отрубленной головой. Такое не забудешь». «Это Бертран де Борн», — буркнул Майкл. «Знаю. Иллюстрация сделана Гюставом Доре к «Божественной комедии». Де Борн был трубадуром, которого Данте поместил на восьмой круг ада. Но о чем это я?» Призадумался он, с притворным благодушием добавив. «А, точно. С чего ты взял, что я не скажу полиции?» Майкл закусил губу. От слова «полиция» скрутило желудок. От него так и веяло запахом дешевого кофе, духотой кабинетов с табличками на двери, размеренным жужжанием старых кондиционеров, колючим забором и небом в сеточку. «И все равно это ничего не изменит. Что ты сказал Инейну о Мэри?» «Инейн?» Память на имена в последнее время его страшно подводила. Да что там, он едва помнил, что делал вчера. «Детектив, который ведет дело. А этот, он как бы далеко не гений. Скорее, как бы полный тупица. Но это не отменяет моего вопроса. Что ты сказал ему о Мэри?» «То же, что и вам. Я не знал ее. «И какой из этого мы можем сделать вывод?» — поучительски спросил Стайн. Майкл пожал плечами. «Ты соврал. Я доберусь до истины, какой бы она ни была. Если пойму, что ты мешаешь мне, препятствую расследованию, то стану тем, кто отвезет тебя в полицейский участок. Смекнул?» «Слишком глуп для этого». «Не глуп. Просто хочешь таким казаться. Вот только не пойму, зачем». Оладьи. Рождество в доме Парсонсов проходило, как и все остальные праздники, согласно четкому расписанию. Дом украшали профессиональные декораторы. Блестящее безумие, в которое превратили бы елку дети, только раззадорило бы суровый нрав Джейсона. Все, что было призвано придать уют, появлялось благодаря труду и усердию чужаков и оттого оставалось безжизненным и лишенным приятных воспоминаний. В то предрождественское утро Парсонсы завтракали в столовой. Отец ел молча, и все смиренно довольствовались тем, чем обеспечил их глава семьи. За окном все затянуло снежным туманом, и, казалось, они навеки заперты друг с другом в этом холодном доме без заботы и любви. Майкл долго собирался силами, чтобы нарушить тишину. «Я просил тебя подписать разрешение, чтобы я мог на выходные покидать Литц-Холл». «Зачем?» Спустя долгую минуту с напускным безразличием поинтересовался Джейсон. «Нас часто возят на экскурсии, в том числе в Лондон, и все такое». «И все такое?» — со снисходительным презрением усмехнулся отец. «Чему вас только учат в этих ваших пансионах?» Сегодня, в канун Рождества, у Майкла, как и у всех членов семьи, были вполне веские основания рассчитывать на расположение Джейсона. Однако одной робкой фразой Майкл все безвозвратно испортил, и теперь в нем плескались мучительное смущение и злоба, от которых предательски зарделись щеки. Разговор тут же иссяк. Лязганье приборов. Стрелки дальше кряхтели по циферблату. Кэти притихла и клевала носом, лениво размазывая еду по тарелке. Железная рука сжимала сердце Майкла, как шарик с водой, и тот каждый раз лопался, когда он представлял, как она справлялась совсем в одиночку. Раньше он считал, что быть средним — проклятие, истинное наказание. Но все же у него было преимущество — он никогда не оставался единственным ребенком в доме. «Еду надо есть», — отрезал отец, смерив дочь глазами. Кэти подняла голову. Острый, уверенный взгляд, как ни посмотрит, точно ножом к стене пригвоздит. Майкл поймал себя на мысли, что сегодня он, усталый и заторможенный, пожалуй, расплакался бы, если отец посмотрел бы на него таким образом, но Кэти уже выучилась немому сопротивлению. И когда она успела обзавестись этим навыком, спрашивал себя Майкл, он тоже хотел научиться. Кэти не пропускала отцовские слова через себя, только сквозь, никогда не перечила, не спорила, словно его не существовало. Оставалась заледенела безразличной ко всем его порывам, превращая каждый из них в несусветную чушь. Отец поставил чашку с кофе на стол, и та со звоном ударилась о блюдце, придав действу тревожную нотку. У Майкла внутри все болезненно сжалось. «Ты хоть знаешь, что твоя мать голодала, когда была молода? Она молила о куске черствого хлеба, в то время как ты пренебрегаешь свежим. Черная неблагодарность! Она сыграет с тобой злую шутку. Со всеми вами!» Майкл часто слышал об этом из уст отца, но матери — никогда. И в этом тоже крылся какой-то злорадный, намеренно унижающий оттенок, словно Кэтрин стремилась навеки забыть прошлое, а Джейсон, почуяв, что рана затягивается, безжалостно срывал с нее корочку, и та начинала кровоточить вновь. Когда-то Кэтрин, не имевшей ни семьи, ни друзей, приходилось голодать и работать, не покладая рук, попутно зализывая раны после того, как беспощадно била ее жизнь, пока она не встретила Джейсона. Ее первый муж, отец Эдмунда, был небогат. Они поженились совсем молодыми, и через пару лет он погиб, спасая чужие жизни в пожаре, не оставив ей ничего, кроме истерзанной души и долгов. Мечты о том, как отец горит в огне, живо вспыхивали в воображении Майкла. Он даже чуял этот омерзительный, тошнотворный запах горящей плоти. Моисей был скромен и косноязычен. Из-за него говорил старший брат его, Аарон. У Майкла тоже такой имелся. Фред без труда поставил бы Джейсона на место, не боясь ни наказания, ни изгнания. Как бы он хотел быть таким же умным, проницательным и всемогущим, но он был всего лишь Майклом и жаждал вернуться в комнату и уснуть. Он всегда очень много спал, до головной боли, до рези в боках, мечтал спать днями, неделями и даже месяцами, а после проснуться, посмотреть в зеркало и увидеть взрослого человека, чтобы уже никто не управлял его жизнью. «В одну из особенно холодных зим она чуть не лишилась пальцев. Знаешь, что она ела в это время?» Отец с садистским удовольствием смаковал подробности прошлой жизни матери, рассказывая их, как другим детям рассказывали сказки. «Все, что такие, как ты, выбрасывают в мусорные баки. Пора повзрослеть и осознать, что значит быть благодарной». Майкл представлял, как Кэти сжимает кулаки под столом, и попытался найти ее ноги своими. Но отец метнул в него свирепый взгляд, и он прекратил. «Ешь!» Он кожей ощущал, как в отце закипает неистовое пламя. Так часто становился его жертвой, что чувствовал в зародыше. Кэти поставила локти на стол и подперла голову ладонями. «Мне очень плохо!» Мать дернулась к ней. «Сядь!» — рявкнул отец, тут же усмирив ее браваду, с легкостью пробив броню. Не толще скорлупы. Он нередко яростно и жестоко подавлял ее малейшие порывы, так злостно придирался к ней по поводу бытовых мелочей, что даже Дорис становилась не по себе, и, несмотря на природное добродушие, она нещадно гоняла прислугу, чтобы те выполняли все без сучка, без задоринки. «Она, наверное, заболела», — промямлила мать, побледнев до самых губ, но со стула больше не двинулась, словно натолкнулась на невидимую стену, словно Джейсон пригвоздил ее к месту, и она таяла под ним на глазах у детей, растекаясь бесформенной массой. «Ты же не хочешь, чтобы в этом доме выбрасывали еду?» Ответа не последовало. «Я все съем», — предложил Майкл. «Ты хочешь все съесть?» Лоб Джейсона прошили глубокие морщины. Майкл ждал, что отец превратится в зверя, в дикое животное, хищника. Но нет, это все еще был мужчина средних лет, которого многие нашли бы привлекательным. Темные волосы, распахнутые карие глаза, волевой подбородок, идеально очерченное лицо. По спине Майкла прошелся холодок. Он смотрел в зеркало будущего. Джейсон жестом попросил прислугу принести еще, и уже через пару секунд Майклу положили тройную порцию оладий, возвышающуюся горкой. «Вы не выйдете из-за стола, пока я не увижу пустых тарелок. Никто в этой семье не знает, что такое благодарность». Майкл принялся за еду. Кэти не двинулась с места. Закончив завтрак, отец в гневливом безмолвии покинул столовую и увлек мать за собой. «Мне нехорошо», — шепнула Кэти. — Что болит? — Голова и горло. Перегнувшись через стол, Майкл коснулся ее лба, разгоряченного, как масляная лампа. Он стянул с ее тарелки оладьи и мигом запихнул в себя. Когда отец вернулся, тарелка Майкла все еще была полна, оладьи стали поперек горла, он едва дышал. — У Кэти температура, — сказал Майкл. — Не вижу пустых тарелок. У нее жар! Джейсон со остервенением ударил по столу. Посуда и приборы отозвались робким звоном. «Не смей повышать голос в этом доме! Ешь!» Майкл схватил очередную оладью, со злостью запихнул в рот, кое-как переживал и запил соком. Внутри все стянуло, точно в музыкальную шкатулку пытались затолкать живую балерину. Засунув в себя еще кусок, он не сдержал рвотных позывов. Его вывернуло на стол. «Можно идти?» — прохрипел он. От кислоты резало в горле и вытер рот салфеткой. Если бы он сделал это рукавом, распечатки с его фотографией уже висели бы на каждом столбе с заголовком «Пропал без вести». «Все еще не вижу пустых тарелок», — заключил отец и вышел. Стрелка часов медленно плыла по циферблату к полудню, к двум, к шести. Майкл и Кэти чахли за столом в мертвой тишине. Его мутило от одного вида этих чертовых оладий, покрытых кашей из вишневого варенья и рвоты. От кислого запаха, исходящего от тарелки, горло снова стягивало, но Майкл взял вилку в руки. «Не вздумай», — воинственно прошептала Кэти. «Это слишком унизительно. Даже для нас». И он вернул вилку на место. Они просидели за столом до самого вечера, пока за окнами сплошной стеной не повисла темнота. Каждый час Майкл порывался сдаться, но пристальный, сверлящий взгляд сестры вынуждал держаться, напоминая о негласном договоре «содержимое тарелок останется нетронутым». В полночь раскрасневшаяся Дорис торопливо влетела в комнату, подгоняла их выйти из-за стола, будто они застряли в пещере, и счет шел на секунды, прежде чем ее затопит. «В комнаты!» — шептала она, хватаясь за плечи и спины. «Господи, детка, у тебя жар!» — сказала она, прижав Кэти к большой груди. «Мы все исправим, дорогая, все исправим!» Глава 11. Темные коридоры Лидс-Холла, портреты мертвых лицов, Генри Стайн — все расплывалось у Майкла перед глазами. Он шел по мрачному тоннелю в пьяном вязком бреду. Сердце бешено колотилось в горле, виски стягивало тупой болью, трясущиеся руки юркнули в карманы. Прислуга проводила гостей в большую гостиную, где когда-то Майкл писал портрет лицов. Самое счастливое, мучительное лето в его жизни, где теперь они с Генри тонули в тишине, окруженные мертвой роскошью. Генри Стайн. Кто он, мать его, такой? Дешевый костюм, легкая небритость, тени под измученными глазами. Темные волосы уже тронула седина, но недостаточно, чтобы назвать его старым. Детектив с картинки. Но что самое главное, у Стайна не было цвета. ни ярко слепящего, ни слабого мерцания, живой труп. Глаза ледышки смотрели на мир с постоянным подозрением, неверием и болью. Майкл знал этот взгляд. Встречал его каждый день в зеркале. Кем бы ни был Генри Стайн, он тоже потерял кого-то, и поэтому на краткий миг Майклу захотелось устроиться рядом, довериться, пылко и бессвязно рассказав все, что мучило его, подобно затяжной болезни, долгие недели, но после этого Генри скрутил бы его и отвез в участок. Поэтому Майкл лишь подозвал премьер-министра и погладил по голове, желая почувствовать что-то живое, благосклонное к нему. Внимание Стайна привлек портрет над камином. Еще молодой Филипп Литц, совсем юноша, едва старше Майкла, уже тогда лучился силой и статью зрелого мужчины. Светлорусые волосы, волевые черты, всегда приподнятый подбородок. У Грейс и Фреда были его глаза, цвета неба на восходе пасмурной зимой. Обычный человек назвал бы их голубо-серыми, но это описание не отдавало должного их уникальности. Добра в глазах Филиппа не было, но и зла тоже. Ходили слухи, что Филипп без колебаний отнимал руки и ноги, когда служил в Афганистане. Истинный руководитель, бывший военный врач, сломленный, но возродившийся из пепла и ставший еще сильнее. Майкл помнил, какое впечатление он производил, появляясь в коридорах Литц-Холла, весь искрящийся золотом, видный и суровый, немедленное желание сдаться. Это было бессмысленно, совершенно бессмысленно, но Майкл хотел, чтобы Филипп стал его отцом. И это желание было таким сильным, таким всеобъемлющим, странным и необузданным, похожим на веру, что он нередко корил себя за него. «Здравствуйте, господа. Чем могу помочь?» — спросила Агнес, пройдя в гостиную. Слова приветствия и извинения застряли в горле, и Майкл с пылающими щеками отвернулся, уставившись в окно. Тело его невольно подрагивало. «Добрый день, Агнес. Выяснились новые обстоятельства дела, поэтому я бы хотел...» Голос Стайна стремительно затухал, доносился до него все тише и глуше, точно он уходил под воду. Так оно и было. Топливо. Ему нужно топливо. Разве он так уж много просит? И тут вдали в зелени сада сверкнула светлая точка. Лица не видно. Лишь сгусток, бледно-голубой, почти белый, но это была она. Больные глаза сощурились, чтобы разглядеть лучше. Тело подалось вперед в нестерпимом желании приблизиться к ней. Министр привстал, склонил голову на бок, потом на другой, подкрался к окну, а после, как ужаленный, помчался вон из гостиной. Майкл вяло окликнул его, но министр уже юркнул в темноту коридора. «Мне нужно вернуть его», — промямлил Майкл и вышел следом, спиной чувствуя, как обжигает спину взгляд недовольных глаз Генри. Каким-то чудом ему удалось не заблудиться в лабиринте темных коридоров, он покинул дом и двинулся по дорожке из плетника. Живая изгородь из кустов тиса медленно поредела и совсем оборвалась. Так далеко он еще не заходил. Перед его взором открылось зеленое поле, поросшее травой, в которой яркими пятнами горели лютики и ромашки. За ним вставала могущественная чаща. Министр, высунув язык и радостно виляя хвостом, носился за палкой, которую ему бросала Грейс. Ее беззаботность, легкость, грация заворожили Майкла, и прежде чем выдать себя, он спрятался в тени листвы, следил за ней, не в силах отвести глаз. В светло-голубом, почти белом платье рюши, цветочное кружево, пышные рукава, она походила на перышко. Если бы подул небольшой ветерок, ее совершенно точно унесло бы назад в лес, где ее уже никогда бы никто не отыскал. Темные волосы, собранные на затылке, придавали ее облику непривычную мягкость, но она была все той же — стальной пруд, укутанный в шелка. Ему хотелось бы обладать хоть каплей смелости, чтобы, наконец, решиться снять первый слой, вдохнуть его запах, сохранить под подушкой. Он дернулся и невольно отступил, когда их взгляды встретились через поле. Щеки Грейс пылали, глаза блестели, из прически выбились волнистые пряди — но за видимым благополучием крылся какой-то больной, неизбывный надрыв. Майкл робко улыбнулся, поджав губы. Так она была хороша. «Как ее зовут?» — спросила Грейс, подойдя ближе. Министр бился в ее ноги, виляя хвостом. «Это он. Я назвал его министром, но ему больше нравится, когда его зовут премьер-министром. Никак не пойму, почему». Грейс взяла палку изо рта пса, кинула, и он с благодарным гавканьем унесся. «Премьер-министр?» «Да, мне нравится ощущать себя хозяином премьер-министра». Она не улыбнулась остроте, впрочем, та вышла довольно тухлой. «Ему не хватает внимания», — сказала Грейс, и в доказательство этому министр подбежал снова и послушно отдал ей палку. Он прыгал под руки, чтобы его погладили, заметили. И Грейс, потакая его желанием, склонилась к нему и потрепала за уши. Министр с радостью и рвением облизывал ей руки и гавкал, крутясь вокруг своей оси. Внутри у Майкла кольнуло. Да, он не заслуживал любви этого пса. Он не заслуживал любви. «Я не лучший хозяин, но я люблю его», — сказал он так тихо, что был не уверен, услышал ли кто-то, кроме него. Но она услышала. От нее вообще ничего не ускользало. Грейс почесала затылок министра и снова кинула палку. «Я пришел по делу. Точнее...» — прочистил горло он. «По делу пришел Стайн, а я просто за компанию». «Что ему нужно?» «Он нашел мою вещь в комнате Мэри. Я отдал ее и кое-что еще твоему брату. Фредерику». «Да, я...» Он струсил произнести его имя вслух. «Сила имени. Она существует. Мирный правитель». «Что?» «Значение имени — мирный правитель». Не очень-то ему подходило. «Править мирно. Хотелось бы и мне нечто такое же великое, нежели грация». В английском имя Грейс амонимично слову «грация». «Еще более великое?» Ее грация, все, что было в ней, лишало его способности четко мыслить, связно говорить и дышать. Ее близость невыносима, но пусть это длится вечно. «Я отдал эту вещь Фреду». «Вещь? Как неопределенно. «Зажигалку. На ней Деборн». «Из божественной комедии?» «Да. Видела ее у Фреда?» «Нет». Грейс выпрямилась еще сильнее, словно ее задевали разговоры о брате. «Стайн перевернет все вверх дном, и если не найдет того, что нужно...» Майкл обессиленно выдохнул, проведя дрожащей рукой по лицу. «Грейс, я в такой заднице». Кровь отлила от щек, когда он сказал это вслух. Он хотел быть особенным для нее, неуловимым, сильным, могущественным, но пусть это признание далось тяжело, оно ощущалось правильным. Он слишком ослабел и не мог больше скрывать этой усталости, беспросветной печали, мучительной тревоги, что принимались пожирать его каждое утро, как только он приходил в себя. Его выкручивало и ломало. Он хотел спать в вечности, проснуться, когда все это закончится. «У него есть на тебя что-то еще?» Майкл невольно поморщился. «Нет, я не знаю. Не думаю. Тогда тебе не о чем беспокоиться». Она погладила премьер-министра еще раз и вместе с ним направилась к тропинке. Майкл семенил следом. «Не беспокоиться? Я даже ни разу не говорил с Мэри, а теперь мою зажигалку находят в ее комнате. Как думаешь, как я буду выглядеть в глазах людей?» Запальчиво тараторил он, не в силах утихнуть, точно чей-то палец сжал на кнопку внутри него. Грейс резко остановилась, и Майкл едва не налетел на нее. Холод глаз. Теплое дыхание. Веснушки на щеках. Слишком близко. Но ему не хотелось отступать. «Как преступник. Если будешь вести себя так же, как сейчас». Майкл сглотнул. Сталь в ее глазах испугала его. «Я и есть преступник. Все так считают. И все это лишь формальности». «Не надо, Майкл. Я здесь не для того, чтобы утешать тебя». «Мне не нужно твое утешение. Стоит лишь свистнуть, и за мной выстроится очередь желающих утешить». Он едва не забился головой о дерево, так нелепо это прозвучало. Совсем не то, что было на самом деле, но... Перевод с латыни. «Сказанное слово не может вернуться. Слово не воробей. Вылетит, не поймаешь». В желании скрыть израненного мальчишку он раз за разом играл роль бездушного плейбоя Лавеласа. Казановы перед каждой девушкой, которую встречал, и даже если это не срабатывало, они ценили его попытки, считая их милыми и трогательными, как выступление детсадовца в картонных доспехах. Но на Грейс это не произвело желаемого впечатления. Она ускорила шаг. Уходила. Ускользала. Опять. «Если бы выбор стоял между тобой и Фредом, никто бы не выбрал тебя». Слова пригвоздили Грейс к земле. Что-то беспокойное и смутно пугающее было в колыхании ее украшенного травинками подола. По конечностям Майкла пробежался неприятный холодок. Если кто и мог вырыть ему могилу, так это он сам. Зачем он сказал это? Грейс обернулась. Прекрасное лицо оставалось все таким же непроницаемым, таким же невозмутимым. «Не пытайся задеть меня, Майкл Парсонс. У тебя ничего не выйдет», — сказала она, отделяя слова, точно знала, что сейчас все доходило до него преступно медленно. Она подошла ближе. «Думаешь, я сумасшедшая?» «Да», — солгал он, упорно хватаясь за призрачную возможность ранить ее. «Сумасшествие», — произнесла она бесцветным тоном. «В психиатрии нет такого диагноза. Это слово ничего не значит. Подумай лучше, Майкл Парсонс». «Думать?» Он лишь изучал цвета, испещрившие ее радужку, от небесно-голубого до темного телегрея, и тонул, тонул без надежды на спасение. «Знаешь, каков мой диагноз?» Он сглотнул. «У меня его нет. А знаешь, что это значит?» Она подалась ближе. «Я такая ненормальная, что даже врачи не могут определить, что со мной». Ожидая очередного броска, премьер-министр беспокойно носился вокруг с палкой в пасти. «Поэтому настоятельно советую сменить тон беседы». В ее размеренном голосе явно читалась угроза. Как ни в чем не бывало, с искренней нежностью Грейс наклонилась и потрепала пса по загривку. «Пока, малыш». После взгляд пронзил Майкла, и уже без капли дружелюбия она отчеканила. «Прощайте, мистер Парсонс». Все 10 пальцев невольно сжались в кулаки. Майкл молча провожал ее глазами в тщетной попытке подавить дрожь в теле. Министр залаял, предчувствуя неладное, и Майкл шикнул на него и жестом приказал сесть. Пес проскулил, но подчинился. Грейс уже скрылась за тисовой оградой, скоро она исчезла бы совсем в стенах Лицхауса. Майкл сорвался, кинулся за ней, зелень и тропинка пыли. Грейс вошла в кухню, взялась за ручку, но Майкл сунул ногу в проход, с силой толкнул дверь вперед и, не дав Грейс опомниться, припечатал спиной к стене, схватил за подбородок и поднял, чтобы насладиться тем, как в ее глазах мелькнет страх. Ее холодность, вечная отстраненность от мира ранили его. «Никогда не называй меня мистером Парсонсом! Слышишь? Мистер Парсонс — мой отец!» Рука опустилась ниже, сжав белоснежную шею. «Он монстр!» «Как и ты!» Глаза Грейс остались мертвыми, стоячая вода. Ни возмущения, ни страха, ни удивления. Что не так с этой девчонкой? «Ты меня ненавидишь?» Ее пульс бился под его ладонью. «Я сломаю тебе ребра». «Лучше не сопротивляйся, Грейс Лиц. Не хочу оставить синяки!» Он чуть сильнее сдавил ее шею. «Давай сначала. Ты меня ненавидишь?» «Нет». «Ты меня презираешь?» «Нет». «Но ведь ты меня на самом деле и не боишься?» «Я от тебя в ужасе», — прошептала она, и впервые ее голос сорвался. Вот оно. Преграда не пала, но по ней пошли трещины. Он едва коснулся щеки Грейс. Миг, секунда, безудержный порыв, красная вспышка, и он уже целовал ее, совершенно забыв, о чем они говорили и почему он почти наказывал ее через этот поцелуй. Незапланированный, но такой желанный. Глубокий, основательный. Майкл так давно хотел этого и так долго обещал себе, что не станет. Сопротивление. «Я сломаю тебе ребра». Он ждал его, но оно не последовало. Прохлада. Сладость и свежесть ее рта, ее губы. «Моя, моя, моя!» Смущение. Сломлен и поражен. Поражен тем, что этот поцелуй состоялся, тем, что он оказался гораздо лучше, чем он представлял, а делал он это сотни, если не тысячи раз. Этот поцелуй менял его безвозвратно, вырезал в нем что-то и создавал совершенно новое, как нож в древесине. И это что-то не стерло бы ни время, ни люди, ни Бог. Лед, жар. Все не так, но так и должно быть. Он задыхался, хватался за нее, ее сила. Он нуждался в ней и получал ее. Коснулся ее лица, очертил линию подбородка, потянул замочку уха и спустился ниже, снова к белоснежной шее, пуговицам и кружевам на груди. Вдруг Грейс уперлась рукой ему в грудь, испугав сопротивлением, и шепнула, кивнув на черноту коридора. «Идут». Он отшатнулся, точно задетая шаром кегли. Перед глазами все залило сизым маревом, и через биение крови в ушах услышал стук каблуков. Опьянённый поцелуем отвернулся, оперся руками на столешницу и закрыл глаза, запечатлевая в памяти таявший на губах привкус зимнего леса. «Вот вы где», — сказала Агнес, даже по голосу чувствовалось, что она удивлена. «Детектив Стайн хочет осмотреть комнату Фредерика, но я нигде не могу найти ключ». «Он у меня», — ответила Грейс. Майкл обернулся. Румянец на щеках, блеск в глазах, зацелованные губы, растрепанные волосы, растерянность, беспомощность — ничего. Выжженная пустыня. Ее манера держаться, как и прежде, ничем не выдавала ее мыслей и чувств. Майкл отвернулся. «Пойдемте». Мерный стук каблуков Агнес удалялся и вовсе затих в глубине дома. Остался лишь испытующий взгляд Генри Стайна. «Не знаю, что вы думаете, но все не так, как вы думаете», — прохрипел Майкл. «Мужчину определяют поступки. Слыхал о таком?» Майкл промолчал. «Даже если отец не научил тебя этому, рано или поздно жизнь заставит отвечать за свои». «Вы меня арестовываете? Есть за что?» «Я не виноват». «Конечно, тюрьмы переполнены невиновными. Мне понадобится твое сотрудничество, если не хочешь стать одним из них». Грейс. Майкл помнил. Помнил, как увидел Грейс впервые, точнее, как впервые увидел в ней нечто большее, чем сестру Фреда. Он ждал его на веранде во время перерыва. Близились летние каникулы, весна перетекала в лето. Синева неба резала глаза, облака горели изнутри, подсвеченные молочным сиянием. Воздух напоило теплой свежестью, ветерок шелково льнул к лицу. Пейзаж с картины Моне. Небрежные мазки, пастельные тона, захват света, импрессионистская манера создания впечатления от изображаемого объекта. Майкл открыл альбом, чтобы сделать набросок. В неумолимо ярком свете весеннего дня казалось, что за спиной Грейс она сидела в полном одиночестве посреди зеленого луга, раскинувшегося за тронным залом Артура, распускались крылья. Облаченная в строгую школьную форму, белую рубашку, серую юбку и темно-бордовый пиджак, на котором красовалась эмблема Лидс Холла, огромный раскидистый дуб и девиз школы «Перевод с латыни. Крепчаем с каждым днем». Грейс выглядела как никогда спокойной. Тонкая и изящная, но резкая и сильная. Майкл почти ощущал эту силу как некий шар, сферу, что навеки окружила ее. Гольфы натянуты до странного высоко, несмотря на прописанную в уставе длину, до колен. Однако выше не короче, так что никто ей ничего не скажет. Да и в этом был свой шарм. Все остальные девочки стремились открыть как можно больше кожи, хотя бы на дюйм. Грейс же, напротив, спрятаться от мира в раковину, как красивая и очень редкая жемчужина. У нее, подобно облакам, был молочный цвет с оттенком василькового. Грейс сдувала пушинки с одуванчиков и завороженно наблюдала, как разлетаются семена. Она сама походила на одуванчик. Ее длинные темно-каштановые волосы казались рыжими, трепетали на ветру, и даже он смотрелся на ней как украшение. Красота в умиротворении. Майкл так и застыл, оцепенел с карандашом в руке, повисшей над бумагой. Он не вернулся к рисунку. Вокруг все померкло, ушло под воду. Ничего, кроме Грейс Лиц. И оттого тот день, который, как и многие другие, грозил пройти незамеченным, растворившись во времени, навечно впечатался в память. Фред появился из-за спины и сел рядом, неотразимый даже в дурацком канотье. Солома, точно золотой песок, по периметру лента цвета венозной крови. Майкл до сих пор на дух их не переносил, постоянно забывал и получал нагоняй за нарушение устава. Копошение, дёрганье, возня — альбом захлопнулся. Ветерок обдал пылающие щеки. Но внимательные глаза Фредерика успели уловить набросок и судорожную неловкость друга. Вместе они смотрели на Грейс, думая о своем. На миг Майкл почувствовал какое-то гадкое, беспокойное напряжение, тревогу, повисшую между ними острым копьем. «Даже не думай об этом, Парсонс. Она моя сестра, и она сумасшедшая». Майкл не раз слышал об этом, но в глубине души понимал, слово «сумасшедшая» не совсем ей подходило. Ему больше нравилось не от мира сего. Ее мягкость, изящность и тонкость вкупе с опасностью, непохожестью на других, чудаковатостью и даже дикостью вынуждали его желать ее еще сильнее, отчего он окончательно убедился, что он такой же, если не хуже. Потерял голову, хотя любой другой уносил бы ноги, сверкая пятками. «Не понимаю, о чем ты?» — голос выдал волнение, и он мысленно отругал себя не за то, что солгал, а за то, что сделал это так неумело. «Я любил, был любим, мы любили вдвоем. Только этим мы жить и могли. И любовью дыша были оба детьми в королевстве Приморской земли». Майкл заглянул в светлые глаза Фреда, проваливаясь в пучину, которых порой забывал, где находится. Именно они позволяли лица успешно играть в игру. Только так, за главные буквы, у которой не было названия, но в которую Майкл соглашался играть. «Игра». Понятие очень размытое, про себя Майкл называл ее «правда или действие». Нужно придумать вопрос и озвучить. Если соперник не знает на него ответа, то выполняет любое желание выигравшего. Фреду в ней, впрочем, как и в остальном, не было равных. Майкл отчаялся придумывать вопросы. С помощью игры Фред присваивал себе мечты, фантазии Майкла и, умело сплетая их с реальностью, создавал мир где-то на грани тьмы и света, в котором Майкл безоговорочно служил ему. Сейчас вопрос заключался в том, кому принадлежали строки. «Блейк?» — Фред качнул головой. Майкл пораженчески вздохнул. Он не знал ответа, но никогда не сдавался без провальной попытки. «Эдгар Аллан По». Стихотворение называется «Аннабель Ли». Он написал его в честь своей жены, скончавшейся от туберкулеза в 24 года. «Он даже не британец», — возмутился Майкл, сказав это самым что ни на есть британским акцентом. Порой он срывался на английское произношение, с каким говорили ученики Лидс Холла, но одергивал себя, снова возвращаясь к некогда родному. Но по большей части получалась некая странная смесь. Ему нигде не было места. Ни среди англичан, ни среди американцев. Застрял где-то посередине, дрейфовал в океане, не в силах прибиться ни к одному из берегов. «Вот именно. Тебе стоит оценить мою поблажку». Глаза Фреда переместились ниже на альбом, и Майкл нехотя передал его другу. Фред тут же открыл его на нужной странице, словно положил туда закладку. Взгляд прошелся по карандашному наброску, точно рука, медленно и основательно. После он перевернул еще несколько листов и изучил другие рисунки. «Бессмертное пламя гениальности пылает в груди этого англичанина». Уилки Коллинз, «Женщина в белом». Перевод Лещенко Сухомлиной. «Американца», — мысленно прошипел Майкл. Впрочем, он так и не понял, шутил Фред или нет. Неловко-то как. Он уже давно не показывал свои работы вне класса мистера Хайда и поэтому отвел взгляд, вспомнив, как увидел Грейс впервые. Ее острый, воинственный, но при этом притягательный образ привел его в онемение. В животе все обмякло, ведь он не представлял, что лицо Фреда может с такими незначительными изменениями так гармонично превратиться в девичье. Ему понадобился не один месяц мимолетных взглядов украдкой, чтобы найти между ними различия, и ему это удалось. Молочно-белая кожа, как у брата, но щеки Фреда не были усеяны бледными веснушками. Его скулы выступали сильнее. Волосы отливали серебром, в то время как у Грейс рыжиной. Но смерть матери, несметное богатство и чуть ли не телепатическая связь друг с другом придавали обоим близнецам в равной степени таинственной притягательности. «Она задушила собаку, когда нам было 9», — сказал Фред, вернув альбом, словно вознаграждая его этим фактом. Майкл слышал немало пугающих историй о Грейс, но его они не трогали. Ее вечное одиночество и молчаливость подсказывали ему, что она либо по природе очень замкнута, либо пережила какое-то страшное потрясение. Мысль о ее полном сумасшествии, в котором его упорно убеждали, никак не умещалась в голове и не вязалась с обликом Грейс. Почему? Чтобы Фред о ней не рассказывал, Майкл никогда не просил подробностей, но в тот день изменил этой привычке. Что почему? Почему она ее убила? Фред поднял взгляд к небу. Глаза вобрали в себя его цвет. «Если хочешь, можешь спросить у нее. Только она вряд ли ответит. И я не обещаю, что она не свернет шею и тебе». Майкл и не собирался спрашивать. Он никогда не говорил с Грейс. Они даже не были представлены. «Интересно, Фред тоже играет с ней в игру?» Мысль возникла так внезапно, что Майкл стыдливо закусил губу. «Ты знаешь, я люблю свою сестру. Мы семья. Но ты тоже семья, поэтому я обязан предупредить». Забота Фреда о Грейс всегда носила тревожный, практически животный характер. Майкл уважал это. Делал бы то же самое по отношению к Кэти, если бы мог, но все же Фред не знакомил их, и это его задевало. Разрасталось, пухло и ныло под кожей. С того дня Майкл часто представлял разговор с Грейс, но фейерверк блистательных и искрометных фраз, заготовленных для первой встречи, с каждым днем выцветал и в итоге вовсе исчез. Проходили недели и месяцы, а официального знакомства так и не случилось. И пока Фредерик сидел во главе стола, наслаждаясь лучшими блюдами, вниманием Грейс, беседами с Грейс, тишиной с Грейс, Майкл довольствовался жалкими объедками, молчаливо сталкиваясь с ней глазами в коридорах, столовой и библиотеке. После этого по ночам ему обычно снился один и тот же сон, где расцветала часть души, что была неведома ему самому. Он возвращался в тот весенний день. Умиротворенная Грейс сидела на траве посреди зеленого луга и сдувала семена одуванчиков. За ней распускались крылья, молочное сияние. Майкл шагал к ней, но никогда не добирался. Все страницы нового альбома заполнили изображение Грейс Литц. Глава 12. Дом Парсонсов стоял на ушах, и за его пределами все. Вопросы Генри Стайна, исчезновение Мэри, ленивое расследование полиции померкло в подрагивающей предпраздничной дымке хаоса. В этом году Джейсон и Кэтрин планировали пышное торжество, посвященное годовщине их брака — 20 лет. Последняя неделя приготовлений выдалась особенно тяжелой, но, как обычно, Джейсон вернулся домой, не отметив даже скромным словом ничьих стараний. Майкл укрепил оборону. Новые тайники, новые методы, не выдать себя. После обеда на кровати его ожидал черный чехол. «Майкл Парсонс», каллиграфически выведено на карточке. Порой он забывал, с каким опломбом звучит их фамилия. Отец и вовсе произносил ее так, будто они были членами королевской семьи. Мама всегда заказывала ему новый костюм для важных событий. Пыталась скрыть за внешним видом отсутствие выдающихся внутренних добродетелей, прекрасно осознавая, как начищенные туфли и удачный костюм вот уже десятилетия служат Джейсону в сокрытии его неприглядной, уродливой стороны. Виляя хвостом, премьер-министр забрался на кровать, обнюхал чехол, но, не отыскав ничего съедобного или хоть сколько-нибудь занимательного, устроился рядом, показывая всем своим видом, печальным и усталым, что ему тоже не по нраву бесцельная шумиха. «И не говори», — сказал ему Майкл, натянув брюки и рубашку, выглаженную Дорис. С запонками возникли трудности. Руки тряслись, и он никак не мог собрать себя в кучу. Он подошел к зеркалу. Кипина белый цвет выедал глаза. Костюм слегка висел на нем, сшит по старым меркам, но удачный фасон и отменное качество ткани сглаживали потерю в весе. «Неужели этот красавец мой сын?» — спросила Кэтрин, войдя в комнату. Их взгляды встретились в отражении. Он помнил, какой она могла быть. Искренне заботливой, невероятно трогательной, по-женски доброй и по-человечески чуткой. Но отец вытравил из нее эти качества, выпотрошил, как дохлую рыбу, и поместил в нее то, что было нужно ему, и теперь эту маску вечного дружелюбия, притворной вежливости и маниакальной деятельности с нее не содрать. Разве что вместе с головой. «Хочешь прочитать очередную лекцию хороших манер?» «Нет, я просто хотела посмотреть на тебя в новом костюме. Тебя не всегда так шли. Ты выглядишь в них, как придурок», — выплюнул он очень зло, очень по-детски. «Все не то. Он-то собирался сохранять спокойствие, сквозить холодом, как глыба льда, неприступная и заиндевевшая. Я хотела сказать, что ты выглядишь в них так же изумительно, как и твой отец». Лоб Майкла расчертило полосами. Хуже, чем страдать от похмелья, было осознавать схожесть с собственным отцом, которого на дух не переносишь. Если бы он был уверен, что сможет рисовать вслепую, то выколол бы эти карие глаза, хотя давно осознал, что отец вечен. Вот он. В его лице, в его руках, в его манере откидываться на спинку дивана от усталости и прятать светлые чувства, хотя в их наличии у отца Майкл сомневался — за плотной завесой гнева и жестокости. «Помочь?» — Кэтрин кивнула на запонки, и Майкл пораженчески протянул ей руку. «Сколько лет ты уже это делаешь?» «Сколько себя помню». Когда все было готово, Кэтрин провела руками по лацканам его пиджака. Он опустил глаза, чтобы не выдать себя, зрачки набухли до краев радужки. Ее юбка чуть задралась, и в отражении ему открылся вид на синяк. Желто-зеленый, уже старый. Раньше они пугали его, теснили грудь, приводили в ярость, но теперь, после стольких лет, он лишь с безучастным малодушием подумал: «Редкий цвет». «Не забудь про часы», — бросила она в деятельной манере хозяйки дома и покинула спальню. Майкл замер, онемел, сердце у него буквально выпрыгивало из груди, его подташнивало. Он и не помнил, когда кто-то касался его в последний раз. Он едва добежал до ванны, как его вырвало бесцветной жидкостью и обмяк на полу в идеальном костюме, прикидывая, сколько за него можно выручить. Его заставляли надевать фамильные часы на все важные события, но он ненавидел их. Отец называл их фамильными, пытаясь превратить род Парсонсов в уважаемый и старинный. Только ничего фамильного, кроме гравировки с именем, в них не было. Майкл открыл нижний ящик комода, где хранил коробку с часами. Пуста. Пошарил по ящику, заглянул еще в один, перевернул все остальные. Ничего. Если бы только он сбыл их с рук. Сколько денег, сколько порочных возможностей, даже мысли, о которых так радовали темную сторону его души, обступили бы его ликующей толпой. Но нет, слишком опасно. Он бы помнил, если бы сделал это. Правда же? Сошалевший от паники головой, он судорожно перерыл всю комнату. Запрятав коробку среди носков и белья, сел за стол переговоров с собственной совестью. Совещание прошло успешно. Оба договорились молчать о пропаже. В компании белого яда, запоздавшего навстречу, Майкл и вовсе потерял стыд и страх, решив не мелочиться и продать запонки. «Снявши голову, по волосам не плачут», — как говаривала Дорис. И как удачно Эд уехал разбираться с отцовскими делами в Лондон. Горизонт чист. Снова окинув взглядом свое отражение в зеркале, Майкл мазнул рукавом по воспаленному носу. Причесал волосы пятерней, поправив лацканы пиджака, закинул в рот леденец, закусил зубами, чтобы не скрипеть ими, и спустился. Дом предстал перед ним в коричневато-охровой гамме, разбавленной пятнами глубоких красноватых оттенков. Бургунди, кармин, бордо, сангрия, цвета зарева с полотна Данте и Вергилии в аду. Он словно оказался в чьих-то венах, где мелькали светлые пятна, лица гостей. Некоторые он видел впервые, а вот другие вполне узнавал. В главном зале и коридорах сновали официанты с подносами, точно пришельцы с обломками отлетающей тарелки, такие деятельные, беспричинно улыбчивые или, напротив, чересчур серьезные. Основа всех композиций в фарфоровых вазах — белые лилии, мамины любимые цветы, символ верности, чистоты и невинности. Майкл запустил нос в один из букетов тщетно. Но это честная сделка, он пошел на нее добровольно. Энергия бурлила в нем фонтаном, выплескивалась кругом, и он попытался забиться в угол, чтобы не привлекать всеобщего внимания. Не вышло. Его то и дело цепляли за рукава дамы постарше, те самые из его детства. «Какой же красивый мальчик! Ты у нас что-то с чем-то, да? Боже, ну и глаза! А какие ресницы!» Конечно, тети были другие, но мало чем отличались от тех из его прошлого, что остались за океаном. Его деятельная копия, тот, другой Майкл, без разрешения вышла на свет, с радостью общалась с гостями, плыла в толпе, с успехом поддерживая светские разговоры о всякой, по его же мнению, тупой, бессмысленной, изматывающей херне, и даже очаровывала леди с дряблыми декольте, что, в свою очередь, очень нравилось Кэтрин. Но со временем концентрация ослабевала, мысли разлетались в кучу, а эйфория рассеивалась. Стенки горла как наждачка, лицо пепельно-бледное. Сердце бухало за ушами. Во рту у него с самого утра не было ни крошки. Он все смыл в унитаз и теперь буквально разваливался на части посреди сверкающей толпы. Ядовитый прилив сил, а вместе с ним и энтузиазм, отступал, оставляя за собой шлейф духовного бессилия и физического истощения. Он не сомкнул глаз ночью. Клевал носом, виски взмокли. Ужасно устал и только тогда услышал вездесущие щелчки фотоаппарата. «Фотографы? Где? Зачем?» Он судорожно торопился вернуться в комнату, чтобы пригубить из бутылки, спрятанной в шкафу. Порисовать еще. Но снова и снова увязал в беседах, разжижавших мозг. Он терпеть не мог бессмысленную трепотню Шелли, но и та, что мозолила уши сейчас, была не намного лучше. Разговоры, не имеющие ничего общего с реальностью. Потерян навеки. Ему нет места ни на одном континенте, ни в одной социальной группе. Ни англичанин и ни американец, ни богач и ни бедняк, сгусток крови, повисший в воздухе. Вдруг, как луна в ночной прогалине, появился лучик нежного сливочного цвета — Грейс Литц. Короткие рукава, глубокий вырез. Он впервые видел столько ее кожи и на миг перестал дышать. На бледной груди сверкало колье с синим сапфиром — подарок от Кэтрин на день рождения. Синий цвет особенным образом подчеркивал цвет ее глаз. Те изучали толпу со снисходительным ленивым безразличием. Ее отец умер. Ее брат покончил с собой. Литц Холл на грани краха. Она походила на место жестокого преступления, на которое неприлично смотреть в открытую, но очень хочется из-под тишка. Ядовитой дымкой за ней тянулись взволнованные и удивленные шепотки, пренебрежительные и заинтересованные взгляды. И она держала их на себе, пока любому, кто смотрел достаточно долго, не становилось дурно и продолжала с невозмутимой статью плыть через зал, словно и не замечая, какой молчаливый фурор произвела. Ни с кем не перемолвившись и словом, она прилипла к окну. То, что происходило за ним, увлекало ее намного сильнее, чем обрывки бесполезных разговоров об отдыхе, лете, нарядах, детях, политике, новых домах на побережье, прошедших в этом сезоне свадьбах. «Хочешь потанцевать?» — спросил Майкл, опершись о стену у окна. Портьера натянулась под ним. На ногах он держался с трудом. Невольно закусил верхнюю губу. Вспотевшие руки юркнули в карманы брюк. «Здесь никто не танцует». Простор для бунта. Кровь Майкла вскипела, и, не дождавшись ответа, он схватил ее за запястье и потянул на танцпол. На ощупь она походила на статую. Жесткая и холодная, но ткань платья мягкая, а на шее билась жилка, все же живая. «Не твой стиль», — Майкл задержал взгляд на колье. «Агнес сказала, что миссис Парсонс будет приятно, если я его надену». «Думал, ты не придешь. Я ведь получила приглашение». Майкл кивнул. Накренившаяся кипа конвертов цвета слоновой кости, что мать лично подписывала черными чернилами, он убедился, что приглашение Литцов было отправлено раньше остальных, а после с замершим сердцем ждал звонка, ответного письма гостей. И теперь в компании Грейс ощущал себя как человек, прыгнувший на несколько веков назад. Вечный мрак и недосказанность, полунамеки и смысл между строк совершенно непонятно. Как жить в этом мире готического романа? Ты ведь вознамерилась меня избегать? Да. Я бы с удовольствием сбежала отсюда и шла бы дни и недели. А потом плыла и снова шла, пока не достигла бы дикого леса. Почему? Майкл услышал лишь «да». Из-за поцелуя? Внизу живота у него все свело. Это не было поцелуем. Его брови сдвинулись к переносице. Чем же это, по-твоему, было? «Приступом. Это же очевидно. Так бывает с теми, кто любит порисовать». Она говорила на их с Фредом языке, и Майкл затих, опал, потерялся. Мысли окончательно перестали подчиняться ему. «Он сказал ей? Сказал ей?» Вся кровь волной отхлынула от головы, запульсировала в кончиках пальцев, а реальность вокруг продолжала блестеть, звенеть и смеяться. Колючий ком приземлился в желудке. Треск собственной гордости и самоуважения, и без того ненадежная конструкция пала, похоронив его под обломками. «Ничего подобного», — просипел он тихо, такая очевидная это была ложь. Но в глубине души, где-то там, на дне, зашевелилась смутная нежная признательность к ней. «Иначе ты не говорил бы «вознамерилась» и «ничего подобного» вместо «собиралась» и «нет», и не делал бы мне комплименты». Я часто делаю тебе комплименты. Просто не вслух. Ты зубами скрипишь. Так меня это все достало. У тебя зрачки размером с луну, знаешь? Говорят, они расширяются, когда смотришь на того, кто нравится. Как и от страха. Это Майкл тоже стремился скрыть, но что отрицать? Она была воплощением сладкого ужаса, и он столь же сильно боялся ее, как и хотел, до дрожи, до тошноты. Точнее, не ее, ведь переломил бы ее как щепку, если бы возникла такая необходимость, а того, что подспудно ощущал в ней. Внезапно раздавшийся звон резанул по ушам, взмыл над всеобщим гамом, приятная туманная дымка, что окружала их, растворилась. Майкл поморщился, огляделся, сомневаясь, слышал ли звон кто-то еще. Но он в самом деле звучал. Отец стучал по начищенному бокалу, привлекая внимание гостей. Грейс отпрянула и, не моргая, уставилась на старшего Парсонса. «Хочу поблагодарить всех за то, что пришли. Для нас это невероятно важно!» Он приобнял маму, и та безвольно ему покорилась, как делала всегда точно хилое животное. «Я буду краток, так что совсем скоро вы сможете вернуться к празднованию. Хочу лишь обратиться к своей жене», — он посмотрел на нее с нежностью. «Дорогая, ты знаешь, что я люблю тебя и буду любить, что бы ни случилось». Челюсти Майкла сжались. Облаченный в идеально сидящий костюм, такт и неспешность, Джейсон лучился обаянием. Актер из фильма, что вливает в себя бутылку виски из горла, как только съемочный день подходит к концу. «Он что, бьет ее?» Вопрос Грейс ударил его под дых. Еще одно откровение, и она бы совершенно точно нокаутировала его словами. «Не спрашивай, как я догадалась». «Тогда не спрашивай у меня, бьет ли он ее». «Сегодня ровно 20 лет с того момента, как мы поженились», — продолжал отец. «Мы многое прошли вместе. У нас замечательные дети, и я невероятно рад, что все так сложилось. Однако мы хотели не просто отметить годовщину, но и объявить важную новость, которая в ближайшее время изменит жизнь нашей семьи навсегда». Он многозначительно затих. «Мы ждем пополнения в семействе». По толпе гостей волной прошелся шепоток. Раздались нестроенные аплодисменты, звон бокалов. Мир поплыл у Майкла перед глазами. «Еще один ребенок? Еще один? Разве им недостаточно искалеченных душ, что у них есть?» Его взгляд метался по присутствующим, и не без труда, но он нашел ее. Фарфоровая куколка в кружевном платье, которое она втайне ненавидела, побелела как мрамор и встала прямо как струна в тщетной попытке защититься от этой новости. Ни на кого не взглянув, Кэти покинула зал.